10 кармических заповедей. Первые – люди безрассудны, нелогичны и эгоцентричны. Все равно люби их. Второе. Если ты совершаешь добрые дела, люди обвинят тебя в скрытых эгоистических мотивах. Все равно совершай добрые дела. Третье. Если ты добиваешься успеха, ты завоюешь фальшивых друзей и истинных врагов. Все равно добивайся успеха. Четвертое. Добро, которое ты творишь сегодня, завтра будет забыто. Все равно совершай добрые дела. Пятое. Честность и искренность делают тебя уязвимым. Все равно будь честным и искренним. Шестое. Величайшие люди с величайшими идеями могут быть убиты самыми ничтожными людьми с самыми ничтожными мыслями. Мысли грандиозно все равно. Седьмое. Люди покровительствуют неудачникам. Будь победителем все равно. Восьмое. То, что ты строишь годами, может быть разрушено в одну ночь. Строй все равно. Девятое. Людям действительно нужна помощь, но они могут наброситься на тебя, если ты будешь помогать им. Все равно помогай людям. Десятое. Отдавай миру лучшее, что есть у тебя, и в ответ тебе врежут по зубам. Все равно отдавай миру лучшее. Жил один бедный старик. Кроме ветхого жилья, одной лошади и сына у него не было ничего. Некоторые люди предлагали купить лошадь, чтобы дать ему хоть немного денег на пропитание, но он отказывался. И вот лошадь убежала. Все соседи стали увещевать его, что надо было продать лошадь. А старик отвечал: «Так будет не всегда. Мы не знаем конца этой истории». Через некоторое время лошадь пришла и привела с собой табун лошадей. Все соседи стали ахать и завидовать старику, а старик отвечал: «Так будет не всегда. Мы не знаем конца этой истории». Сын стал объезжать лошадей, сломал ногу и стал калекой. Соседи стали сочувствовать и жалеть старика, а старик отвечал: «Так будет не всегда. Мы не знаем конца этой истории». Пришла война. Сыновей соседи забрали на фронт. Многие из них погибли. Соседи опять стали завидовать старику. Пусть калека, пусть больной, но дома, рядышком. И на фронт его не взяли. А старик отвечал: «Так будет не всегда. Мы не знаем конца этой истории». Через какое-то время пришел в деревню странник. И сын решил уйти с ним. «Как?» — возмущались соседи. «Он же бросил тебя умирать одного. Как ты теперь будешь жить?» А старик, глядя вдаль, отвечал: «Так будет не всегда. Мы не знаем конца этой истории».